Глава 10. По пути на работу рассматриваю грузное серое небо. Стоило на нескольких сайтах смотреть прогноз погоды, что по итогу все равно не взять зонт. Годы идут, ума не прибавляется. Беру прядь волос с левой стороны и чувствую запах шампуня Егора. Справа точно пахнут моим. «Ия, ты что? Парень уже взрослый, должен сам засыпать, а не на мамкином плече». Вздыхаю. «Ну кому он должен? Да и я получаю самые приятные эмоции за день именно в этот момент. Все знают, как правильно воспитать мужчину, но результат воспитания большинства удручает. Под свои веселые мысли дохожу до работы достаточно быстро, несмотря на то, что пошла по обходному пути, дабы пройтись по набережной и посмотреть на утреннее спокойное море. Должно успокаивать нервы. Должно. Но не успокаивает. Хотите узнать, что такое пропустить через себя волну негатива? Побудьте часок в понедельник утром в бюджетке. Достаточно в уголочке на табуреточке посидеть? Или так только у нас? В Питере все было иначе. Сравнить не могу, потому что тогда сама была другой. К обеду чувствую, что голова разорвется. Ну сколько можно? Выпиваю две таблетки обезболивающего и откидываюсь на спинку кресла. Есть 20 минут на восстановиться. Остается расслабиться. Только громкий шум моего системника не дает это сделать. По словам нашего айтишника Сережи, в такие моменты его надо просто пнуть. Однако тогда возрастает риск, что все, что нажито непосильным трудом, канет в лету. Техника на высоте. «Когда ты соизволила в отпуске отдохнуть, было так тихо», — со вздохом произносит Юля, косясь на моего чудо-юдо-товарища. «Кайф был, да? Еще и комп выключен. Благодать!» — произношу, не открывая глаз. «А ты схватываешь мысль на ходу», — говорит Юля. Девочки дружно хохочут. «Им только дай повод». Всеобщее веселье прерывается звуком открывающейся двери. «Верите, еще бы год назад я на месте подскочила. А сейчас мне все равно. Даже глаза не спешу открывать». По наступившей в кабинете тишине понимаю, что вошел кто-то важный, но мне все равно. Еще минут 5, и попустит головная боль. «Ия Игоревна», слышу голос руководства и разве что не морщусь. Приходится открыть глаза и выпрямиться. Равнодушным взглядом смотрю на курирующего зама, вроде внешность у него не отталкивающая, а смотреть на него неприятно. Может, головная боль тому виной? «Я вас слушаю, Станислав Валентинович». «Вышла накладка. По встречной проверке нужно провести допросы сотрудников депо. Несколько человек было вызвано на одно и то же время. Перевожу взгляд на дверь и вижу там Гайворонского и Янсена вместе. Судя по всему, они так же, как и я, несказанно рады данной накладке». «Ты же можешь их допросить и разнести протоколы в базу». «Хочу вам сказать, государственные службы не ценят время ни своих сотрудников, ни других людей. Я-то могу, но...» Взглядом показываю на часы, висящие на стене. «Обед у меня». «Можешь уйти пораньше», — бросает и направляется к двери. «Для него вопрос решенный. У тебя шапки заполнены, процесс не займет много времени. Сразу после допросов уйду. Только посмотрите, как я заговорила». «Ух, таблеточки хороши!» Юрьев оборачивается, сжимая челюсть, но молча кивает. Не хочет при посторонних устраивать разборки. Пока он что-то говорит визитерам, нахожу на рабочем столе прошлые протоколы и выгружаю вопросы для новых. «Добрый день, леди!» Янсен, как всегда, старается всех очаровать, улыбается во все 32. Улыбка на миллион. «Здравствуйте!» — холодно бросает Макар Викторович. «Еще бы! Просил не вызывать больше!» «Поверьте, во мне радости от встречи поменьше будет», — думаю про себя. Они синхронно ставят стулья поближе к моему столу. «Это судьба, Ия Игоревна. Что ж ты такой болтливый?» «Теперь я точно в этом уверен». В ответ сил хватает только улыбнуться. Протягиваю обоим листы ознакомления. «Мы уже наизусть выучили», — снова живо отзывается. «Хотите проверить? Устроим блиц?» «Верю вам на слово, но все же пусть будут. Могу в конце прикрепить к вашим экземплярам протоколов. Приходится собраться. От головной боли подташнивает. Как вам будет удобно? Составим электронно или напишите собственноручно? Вижу удивленный взгляд Тани. Да, дорогая, я хочу быстрее от них избавиться. Обычно не даю возможности писать от руки. Я с большим удовольствием с вами пообщаюсь, Ия Игоревна, отзывается Денис Сергеевич. Вдруг вопрос не пойму, вы ведь мне поможете? Гайворонский молчит. По его хмурому виду всем окружающим понятно, он зол. Прослеживаю его взгляд, устремленный мимо меня. Оу, таблетки не убрала в ящик, ну сори, я вас не ждала. Поворачиваюсь к монитору, начинаю печатать и левой рукой убираю таблетки в ящик, подальше с глаз. Макар Викторович, могу вам распечатать протокол, заполните, чтоб время не терять зря, предлагаю. Согласись, твое присутствие давит. «Я подожду», — произносит холодно. «У меня не слишком разборчивый почерк, разносить проблематично». «Как скажете, вот она, забота в мелочах». Чувствую взгляд Гайворонского все время, что работаю с Янсеном. В какой-то момент у последнего звонит телефон, и, извинившись, он отвечает на звонок. «Ия Игоревна, дайте мне пару минут и продолжим», — поворачивается к своему руководству и произносит тише. «Ворон, там у Екатеринбурга проблемы. Сейчас перезвоню и дам информацию». Кивок. Даже глазом не повел. Янсен выходит. «Ворон, птица. Ну, так неудивительно, что я его боюсь». «Макар Викторович, можем пока с вами уточнить детали. И я начну заполнение. По большей части у меня есть информация». «Смотрите, что у меня есть!» В кабинет врывается Олеся и машет, судя по всему, хот-догами. Обед же. Они с сыром, как вы любите. Можете не благодарить. Осекается. Умничка. Вовремя увидела Гайворонского. Позоримся при мужике который раз. Здравствуйте. Ну что, последует кивок? Да. Гайворонский себе не изменяет. Улыбаюсь своей проницательности. Олеся раздает девчонкам и подходит ко мне. Протягивает, но смотрит на свидетеля. «Для вас у меня нет, но если хотите, могу принести свой. Он у меня в кабинете», — уточняет зачем-то. «Спасибо. Со мной Ия Игоревна поделится в случае необходимости». После его слов все смотрят на меня. Кожа начинает гореть. «Естественно. Забираю из рук коллеги свой презент и протягиваю наглецу. Хоть весь». Гайворонский выглядит довольным, но качает головой отрицательно. «Весь это много. Как же вы без своей аппетитной защиты будете?» Его взгляд опускается вниз от моего лица. Слово «блядство» не стоит и произносить, оно читается в его глазах. Хотя это даже интересно. Забирает из моих рук фастфуд. Я уже, наверное, красными пятнами покрылась. Не глядя, знаю, все присутствующие поняли, что на веранде он слышал то, что не для его ушей предназначалось. В шоке все, я не исключение. Олеся и вовсе застыла с открытым ртом. «Мы отвлеклись», — произношу ровно. «Сконцентрироваться на вопросах тяжело, на ответах и того хуже. Даже голову в сторону не отвожу. Янсен появляется спустя минут 20. Настроение совершенно иное». Игривость пропала. Первый раз его таким вижу. К этому времени мы почти заканчиваем. «Простите, форс-мажор». Мужчины переглядываются. Когда немой разговор заканчивается, Янсен переводит взгляд на меня. «Мы можем закончить быстрее?» Говорит жестче, чем я того ожидаю. Гайворонский хочет что-то сказать, но я быстрее. «Последние три вопроса». Показываю на листы, лежащие перед ним. «Диктуйте ответы, я запишу. Проверите изложенные данные, получите копии, и я вас провожу». Дальше диалог проходит исключительно в рабочем русле. Пока я печатаю, Янсен замечает трофей в руках Гайворонского. «И тут у кого-то умудрился отобрать еду?» Не удерживается от шутки. «Даже в налоговой что-то доурвал», — посмеивается. «Меня угостили», — невозмутимый ответ. Янсен переводит взгляд на меня, я же это игнорирую. «Если совсем согласны, распишитесь. Если нет, отметьте, что необходимо уточнить». У меня начинает звонить телефон. Разрешаю себе сегодня максимально вольничать. «Да, Егор. Давай только по делу». Обычно во время работы с налогоплательщиками я не отвечаю на звонки. «Я соскучился!» — кричит в трубку сын. «Я по тебе тоже, очень!» «Приезжай скорее! Без тебя так скучно! Свет выключили, на улице сыро, мы измучились!» — конючит. «Передай телефон Ане, пожалуйста!» «Тебя мама зовет!» — тут же произносит. «Ну, Аня, быстрее! Она же, как всегда, занята!» «Аня, возьми мелких и на Красную поезжайте», — говорю о торговом центре. «Я подъеду скоро». «Ий!» — замолкает, а я понимаю ее и без слов. «Могла бы и сказать, на такси хоть хватит?» «Собирайтесь, подождете меня в облаках». Отключаюсь. Минуты не прошло, значит, не страшно. Гайворонский уже расписался, Янсен возится. Пока печатаю для Макара второй экземпляр, ко мне тянется Таня. «Ты что, реально уходить собралась? Еще 1,5 часа рабочего времени». «Меня отпустили», — отвечаю. Девочки переглядываются. «Наконец-то! Свершилось!» — тихо произносит Юля и открывает ежедневник. «Комп не шумел 3 дня. Серьезно? Записывала?» «Из 34 положенных», — добавляет. «С ума сойти!» Девочки хихикают, и мне становится смешно. Но из-за посторонних держусь изо всех сил. Как только заканчиваем, встаю проводить, но Макар не спешит выходить. В мыслях позволяю себе не использовать его отчество, развязная я сегодня. «Вы же тоже на сегодня закончили?» — утверждает. «Давайте подвезу». «Спасибо, но я еще не ухожу». Пока провожаю их к выходу, мужчины переговариваются. Даже их не слушаю. Я все, уже мысленно ем попкорн. «Выйду с работы, а еще светло на улице. Событие!» «Ия Игоревна!» Из мечт меня вырывает одна из наших секретарей. «Там селектор внеплановый собирают. Заместители начальников отделов тоже должны присутствовать». «Альбин, меня уже, считай, нет сегодня. Юрьев отпустил». Произношу быстро, пока она хлопает глазами. «Представь себе, милая, возможно, не сдохну я на своей работе». Прощаюсь с посетителями и как можно шустрее возвращаюсь в кабинет. Сейчас доложит Юрьеву, и он прискачет. Надо успеть до концерта уйти. Целую своих девочек, которые, к слову, не выглядят даже недовольными, просто слегка удивлены, и выбегаю на улицу, где уже ждет такси. Янсен и Гайворонский еще здесь, но их присутствие игнорирую. Вне рабочего времени я имею право не быть слишком любезной, тем более чувствую, как горит затылок. «Станислав Валентинович, ты сам мне разрешил».